10. Нижний хутор – очень тесный городок. В нем почти все друг друга знают. Куда бы ты ни пошел, в театр ли, восхищаться акте, в больницу ли, восхищаться искусством Эскулаппи, чем бы ты ни занялся, обязательно встретишь кого-нибудь знакомого. И вскоре о твоих делах будут трещать сороки на каждой интернет-ветке, и даже рыбак Вялли будет о них судачить. Да ладно бы еще в театр. Бывает, выйдешь из дома, как тут же встретишь у подъезда на лавочке старух Лахью и Рухью, которые, как бывалые партизаны-охотники, вдруг притаятся и примолкнут. А пройдешь несколько шагов и столкнешься нос к носу с субтильным юношей Супти. «Куда путь держишь, дружище?» «В дубки». «Я туда же. Пойдем вместе». «Ну, пойдем», — нехотя соглашается Супти, — будто ты пытаешься отнять у него кислород. И мы идем вместе с Супти. Проходим мимо киоска, у которого толпятся местные алкаши Аска, Алка и Синника. Они покупают лосьон после бритья, кедр и одеколон Пихта. А еще березовые почки и еловые шишки. Так, кажется, называются медицинские спиртовые настойки лекарства, полезные и недорогие. Пустые пузырьки, как почки и шишки, валяются вокруг киоска. А где-то между ними затесался старый интеллигент Кюэсти. Стесняется, но хочет купить себе горькую настойку или газетку «Нижний хутор Индепендент» с последней статьей культового журналиста Эссы о том, что смерти в доме носят случайный характер. Хочет, но стесняется. У входа в парк стоит северный провинциал Унта и держит в руках трафаретную табличку. На табличке черным маркером, словно это продолжение его жиденькой черной бороды, написано «Лечу. Гонартроз, сколиоз, остеохондроз, артрит, гастрит». Это Унта-целитель. И он, едва кончится сельхозсезон, стоит там каждый божий день с самого раннего утра до темноты. Но он не какой-нибудь там сумасшедший или юродивый. Однажды я подошел и спросил, как он лечит. Он приоткрыл полиэтиленовый пакет, в котором лежали камни гадолина, чудодейственные минералы и тербинита, которые он вслед за библиотекарем Вики привез с севера. А еще костяные шары, кажется, из моржовых бивней, деревянные сучковатые цилиндры и какие-то длинные тонкие палки, то ли ветки, то ли кости. «Я их катаю по позвоночнику и вдоль пищевого тракта», — пояснил Унта, — «то есть по животу. Так я передаю больному силу наших предков». «А где вы эти процедуры проводите?» — поинтересовался я. «Да тут же вот в парке. Можно на лавке, а можно и прямо на земле, потому что у парка дубки особая целительная сила, а нашим костям нужен магический каркас».